Глава седьмая. «Что у вас здесь происходит?» — послышался голос соловья. «Не подходи близко. Похоже, слизни устроили нам ловушку. Кто бы мог подумать, что в их желейном теле есть мозги?» — усмехнулся я и тут же почувствовал, как начало греть ноги. Тем временем Вязов уже развязал шнурки и встал наверх ботинок. «Если он упадет в слизь, то страшно подумать, чем это обернется». Влад, между тем, велел соловью и еще двум магам нарубить веток, и сам тоже последовал примеру Вязова. Пока маги возились с ветками и бросали их как попало, так как боялись подойти ближе, я увидел, как Вязов уже стоит на носочках, а его ботинки наполовину растаяли в кислотной слизи. Сам я тоже еле терпел адское пекло жара. Поэтому не придумал ничего лучше, чем сформировать самый гигантский меч, на который был способен. Когда еле видимый прозрачный меч появился в моей руке, я воткнул острие возле ног Вязова, а сам присел и взялся за рукоять двумя руками. — Встань на мой меч! — велел я. — Я тяжелый, ты не сможешь удержать! — возразил он. — Вставай, ты же сейчас окажешься в кислоте! Он засомневался, но, увидев в беспорядке валяющиеся ветки, понял, что другого выхода нет, поэтому наступил на прочное лезвие. Вязов был прав, веса в нем было не меньше 100 килограмм, поэтому я еще сильнее присел. Но меня волновало другое. У меня почти полностью растворилась подошва ботинок, а значит, я сам в опасности. Между тем, возле Влада уже было достаточно веток, поэтому он благополучно выбрался. — Все, я иду! — вскоре предупредил Вязов, спрыгнул на кучу веток, которая уже высилась неподалеку, и быстро пробежал до мягкой травы. Я с облегчением выдохнул, развязал ботинки и последовал за ним. Стопы жгло при каждом шаге, однако оказалось, что они только покраснели. Вязов отказался продолжить зачистку и остался ждать нас у выхода из разлома. Мы же с Владом продолжили обследовать лес. Правда, теперь мы шли очень осторожно и внимательно смотрели под ноги, чтобы снова не наступить на зеленоватую слизь или самого слизняка. Через 2 часа мы вышли из разлома. Как оказалось, снова больше всех сплотов добыл я. К тому же я не поленился и аккуратно срезал железу у каждой твари. Продемонстрировав добычу представителю, мы направились к ожидающей нас машине. Когда мы проходили через пропускной пункт, охранники с удивлением посмотрели на наши босые ноги, но ничего не сказали. Влад сказал, что нашел скупщика в Москве, который обещает платить больше, поэтому мы поехали к нему, но по пути заехали в обувной. По указанному адресу находился небольшой магазин с различной бытовой мелочевкой. Я даже засомневался, что мы приехали куда надо, так как витрина была такая грязная и разукрашенная, что казалось, будто магазин уже давно не работал. Внутри нас встретил пожилой мужчина и, близоруко щурясь, протянул руку. «Здравствуйте, господа. Меня зовут Михаил. Вы привезли мне что-то на продажу?» — спросил он, надел очки и выжидающе уставился. — А, здравствуйте. Мне вас порекомендовал лидер гильдии «Жар-птица». Мы привезли сплоты и железы у слизней, — сказал ему Влад. — Очень хорошо. Проходите, проходите, — торопливо ответил он, развернулся и направился вглубь магазина. Мы прошли за полки с дешевой посудой и констоварами и очутились у прозрачной двери, обитой железными пластинами. Хозяин магазина открыл 3 разных замка, распахнул дверь и бросил через плечо. «Добро пожаловать в мой скромный кабинет!» Когда мы вошли в скромный кабинет, я еле сдержался, чтобы не присвистнуть. Раньше такую роскошную обстановку я видел только в музее. Добротная мебель из красной древесины, кожаные диваны и кресла, фарфоровые и серебряные статуэтки, картины в позолоченной раме. Также я обратил внимание, что нет окон. Скорее всего, ради безопасности. Мужчина прошел за большой письменный стол и опустился в высокое кресло. «Господа, прошу, присаживайтесь. Как говорится, в ногах правды нет», — сказал он и, сложив пальцы в замок, еще раз внимательно оглядел меня и Влада. Остальные остались ждать в машине, поэтому мы были только вдвоем. «У нас 15 сплотов и 7 желез слизней», — начал было Влад. Но Михаил прервал его. «Хорошо, хорошо, с этим разберемся. Гоша из «Жар-птицы» не говорил, зачем направил вас ко мне?» «Ну, чтобы выгоднее продать добычу», — ответил Влад, но я видел, что он уже сомневается в этом. «И это тоже, но я занимаюсь кое-чем другим», — понизив голос, ответил хозяин магазина. «И чем же?» — заинтересовался я. «Как ко мне обращаются люди, чтобы я помог им достать определенные ресурсы из разломов. На меня уже работают две гильдии, посещающие разломы среднего и высшего уровня. Но бывает, что мне нужно что-то раздобыть и из бесплатных разломов. Поэтому мне нужны вы. Скажу сразу, я буду выкупать у вас все, что сможете добыть, по цене выше других скупщиков. А за это вы будете выполнять кое-какие мои поручения. Конечно, за отдельную плату. Ну как, согласны?» Он прищурился и выжидательно уставился на нас. «Согласен», — кивнул я, так как не хотел упускать возможность побольше заработать. Влад посмотрел на меня и тоже кивнул. «Значит, договорились». Михаил потер руки и махнул. «А теперь показывайте свою добычу». Михаил, как и пообещал, выкупил у нас добычу гораздо дороже, чем мы обычно продавали. Провожая, он вручил нам свои визитки и попросил связаться с ним, когда получим следующий пропуск в разлом. Влад поделил деньги между всеми поровну и каждому отдал по 130 рублей. Остальные члены команды тоже порадовались тому, что мы выгодно продали добычу. А по их подсчетам, они должны были получить по 70 рублей, не больше. Меня подвезли к академии, но как только я попрощался и вышел из машины, то увидел знакомую женщину. Именно ее я спас в подворотне у ресторана «Лепота». Она неспешно шла мне навстречу и улыбалась. «Наконец-то я нашла тебя!» Вместо приветствия сказала она и всплеснула руками. «А зачем ты вообще меня искала?» Теперь я смог внимательнее рассмотреть ее. В полутьме она показалась мне старше, чем была на самом деле. Теперь же я понял, что ей не больше 25 лет. У нее были густые черные волосы, которые волнами струились по спине и развивались на холодном ветру. На белом лице выделялись темные глаза и пухлые красные губы. Как и в прошлый раз, она была одета в яркий цветочный наряд со множеством юбок. — Ты спас меня, поэтому я хочу вернуть долг, — пояснила она. — Ты мне ничего не должна, — ответил я и хотел пройти мимо нее, но цыганка схватила мою руку и быстро прошептала. «Я знаю, что случилось с твоим отцом и о чем говорят твои сны. Если захочешь поговорить, то наш табор еще 3 дня будет стоять за заброшенной пекарней на окраине города». Она отпустила мою руку и торопливо зашагала к оживленной трассе. Я знал про уловки гадалок и лжепророков, но меня все равно удивили ее слова. Во-первых, возле Лепоты я ей не представился, поэтому она не могла знать моего имени. Поэтому то, что она меня нашла, уже казалось странным. Во-вторых, если про отца можно было догадаться, потому что его смерть так и осталась нераскрытой, ведь он умер во сне, и вскрытие ничего не показало. И об этом трубили газеты. Но как она узнала про сны? Про них я никому и никогда не рассказывал. Между тем цыганка остановилась на краю дороги и подняла руку. Возле нее тут же притормозила машина. Я развернулся и направился к воротам. Ни в какой табор я ехать не собирался. Что может знать про меня чужой человек? Ничего. Все это уловки, чтобы заманить меня в свои сети и обокрасть. Сегодня студенческая столовая не работала, поэтому пришлось самому приготовить обед. Я мог бы заказать еду или сходить в какое-нибудь кафе, но решил, что лучше поднакоплю деньги и сниму себе небольшой дом в студенческом городке. Крошечная комната в общежитии меня напрягала. Тем более после случая с тварью из разлома. Интересно, удалось полиции хоть что-нибудь выяснить? Сомневаюсь. На территории академии были запрещены камеры, так как влиятельные рода были против того, чтобы за их отпрысками следили. Оно и понятно, чего только не случалось в студенческой жизни. Поэтому никто не хотел, чтобы всплывали нелицеприятные поступки и откровенные сцены. После обеда я с раздражением уставился на гору посуды и подумал о том, что кроме дома мне срочно нужен слуга. Через полчаса, справившись с домашними делами, я позвонил Лизе. Она тут же ответила на звонок. — Привет, Костя, я только о тебе подумала. — Правильно делай, что думаешь обо мне, — улыбнулся я. — У меня сегодня вечер свободный. Не хочешь сходить куда-нибудь? «Хочу. А куда?» «Сама выбирай». Девушка на мгновение замолчала. Я не торопил с ответом и терпеливо ждал. «Ты слышал, что один из разломов открыли для свободного посещения?» «Как это для свободного посещения?» «Не понял я». «Ну, как в музее. Покупаешь билет и заходишь». «А потом тебе голову откусывает мерзкая тварь, и твое тело уже выносят оттуда», — не сдержался я. — Ты не прав. Яна там была и сказала, что тварей там нет, только небольшая пещера с разноцветными камнями. — Тогда зачем туда ходить? Неужели кому-то интересно посмотреть на камни? — Мне интересно. Ты же сам знаешь, что разлом — это кусочек чужого мира. Там все другое, даже воздух. — С этим согласен. Иногда так воняет, что хуже общественного туалета, — усмехнулся я. — Мне все равно. В обычный разлом мне вход закрыт, а я очень хочу посмотреть, как там. — Ну, если готово, могу поговорить с Владом, и он возьмет тебя в нашу гильдию, — шутливо предложил я. — Не смешно. Ты же знаешь, что отец никогда на это не согласится. Ну, давай сходим в разлом, — ласково попросила она. «А где он хоть находится?» «Недалеко, в Химках». «Ладно, собирайся. Сейчас зайду за тобой», — ответил я. На улице кружил мелкий снег, поэтому пришлось надеть теплый костюм и шерстяное пальто. Зима приближалась семимильными шагами. По пути к Лизе вызвал такси и подумал о том, что было бы неплохо иметь личного водителя и свою машину. Когда-то у нас было целых два водителя и не меньше пяти машин. Но с тех пор столько всего произошло, что казалось, будто это было в другой жизни. В беззаботной, богатой жизни. Лиза уже ждала меня у ворот и была очень воодушевлена. «Я так волнуюсь, мне даже немного страшно. А вдруг там притаился монстр, а его никто не заметил?» Сказала она, когда взяла меня за руку. «Все может быть, поэтому пойдем лучше в обычный музей. Посмотрим кости древних животных, послушаем, как поют дельфины». «Ты не понимаешь, именно неизвестность больше всего манит». Я больше не стал спорить. В конце концов, мне тоже когда-то было интересно побывать в разломе. До разлома мы добрались только к 7 часам вечера. Заплатив таксисту 20 рублей, я еще раз убедился в том, что личный водитель будет дешевле. Когда мы подошли к посту охраны, то увидели, что охранников нет, а в сторожке сидит старуха-кассир и продает билеты. «В разломе действительно безопасно», — на всякий случай уточнил я. «Молодой человек, я там была уже 10 раз, и, как видите, до сих пор жива-здорова», — скрипучим голосом ответила она и развела руками. Я купил 2 билета по 7 рублей и, взяв Лизу за руку, двинулся к светящемуся входу в разлом. Едва мы очутились внутри, как Лиза с восторгом ахнула. Признаться, я тоже не ожидал подобного. Перед нами был грот с высоким потолком. Все стены и пол сверкали от разноцветных камней, которые светились к тому же. «Просто потрясающе! Какая красота!» Лиза неспешно зашагала по пещере, дотрагиваясь до камней. Я заметил информационную стойку и подошел к ней. Как оказалось, разлом появился более 80 лет назад. Ученые много лет пытались найти применение этим камням, но по составу они были схожи с обычным стеклом и совсем не были напитаны чужеродной энергией, как камни из других разломов. Поэтому в ведомстве было принято решение сделать из него музей и хоть на этом немного заработать. Между тем Лиза прошла весь грот и вернулась ко мне. Я рассказал ей о том, что вычитал. «Зато здесь очень красиво. Жаль, что камни не драгоценные, а то я бы хотела себе колье из таких вот зеленых камней». Ткнула она пальчиком в камень, торчащий из стены. Я попробовал его вынуть, но сколько бы ни тянул и ни раскачивал, он даже не шелохнулся. Тогда я сформировал меч и аккуратно выковырял камень и отдал его Лизе. Радости девушки не было предела. Она спрятала камень в карман, и мы вышли из разлома. Пока ждали такси, разговорились с кассиршей, которая рассказала о том, что разлом открыт для посещения только 2 недели, а уже больше 1000 человек в него заходили. «Ой-ой-ой, я же забыла дать вам подписать бумагу, в которой написано, что нельзя трогать камни, иначе будет большой штраф. Надеюсь, вы оттуда ничего не вынесли?» — забеспокоилась она. Лиза прижала руку к карману, в котором лежал камень, и умоляюще посмотрела на меня. «Нет, мы ничего не взяли», — ответил я, и девушка с облегчением выдохнула и улыбнулась. Когда мы сели в такси и помчались в сторону Москвы, я заметил огни и шатры за большим полуразрушенным зданием и вспомнил цыганку, которая говорила о том, что табор находится за заброшенной пекарней. Интересно, что она мне расскажет? И попросит ли позолотить ручку? В это время Лиза вытащила камень из кармана, поднесла его к глазам и потянулась к зеркалу на лобовом стекле. «Тебе не кажется, что камень один в один, как цвет моих глаз?» «Согласен», — кивнул я. «Знаешь, а давай я тебе его подарю. Ты будешь смотреть на камень и вспоминать меня». Мило улыбнулась она. «Я и так о тебе не забываю», — усмехнулся я. «Положи его на прикроватный столик и смотри на него перед сном. А когда-нибудь, также перед сном, ты будешь смотреть в мои зеленые глаза», — сказала она и прижалась ко мне всем телом. Я не хотел ее обижать, поэтому согласился и убрал камень в карман. Только в полночь мы вернулись в академию. Перед сном я снова вспомнил про цыганку. Ее слова про отца и мои сны беспрестанно крутились в моей голове. В конце концов я решил съездить в табор и поговорить с ней. На следующий день я проснулся только в обед. За окном разыгралась настоящая метель, поэтому совсем не хотелось выходить из дома. Я позвонил Владу, чтобы уточнить, когда мы в следующий раз пойдем на зачистку, но оказалось, что открытых разломов пока не было. Вот это напрягало больше всего. Разломов среднего уровня, куда можно было ходить, имея от оранжевого ранга и выше, было столько, что можно было хоть каждый день охотиться. Но бесплатных было всего около 20, и то после каждой зачистки их закрывали на месяц. А некоторые даже на 3 месяца. Мне срочно нужно было поднимать свой ранг. Я приготовил яичницу, бутерброды с ветчиной и сварил крепкий кофе. На запах еды прибежал Никита. Пришлось поделиться с ним яичницей и сделать еще несколько бутербродов. — А мне ли готовить? Девчонок своих попрошу что-нибудь сварить, — ответил он набитым ртом. — И сколько же у тебя девчонок? — уточнил я. — Точно не знаю, не считал никогда, — пожал он плечами. — Чем сегодня будешь заниматься? Я уже хотел ответить, что целый день свободен, но, подумав, решил, что все-таки съезжу до табора и поговорю с цыганкой. Просто из любопытства. «Съезжу по делам и свободен. Ты хотел что-то предложить?» Никита наклонился ко мне и в полголоса сказал. «Приходи на мой бой». «Какой еще бой? Получил приглашение на дуэль?» Усмехнулся я и отхлебнул горячий кофе. «Ты что, не слышал про подпольные магические бои?» Удивился он. «Магические бои? Ты меня разыгрываешь?» Я встал из-за стола и собрал грязную посуду. «Нет, я серьезно. Там можно заработать хорошие деньги. Один знакомый мне подсказал. Я уже в двух боях участвовал. Мне даже кажется, что благодаря им я и поднял свой ранг». Я внимательно посмотрел на него, пытаясь понять, обманывает он меня или нет. Однако Никита оставался серьезным. «Где и во сколько пройдет твой бой?» «Я тебе покажу. Выезжаем в 9 вечера. Будь дома», — сказал он, встал и направился к двери. «Погоди!» Я снял с вешалки пальто и протянул ему ключи от своей комнаты. «Помоешь посуду, сдай ключи вахтеру». «Я?» — опешил он. «Мне без разницы. Можешь девчонок своих позвать». Пожал я плечами и вышел из комнаты. На общественном транспорте до табора не добраться, поэтому снова пришлось вызывать такси. Пока у дороги ждал таксиста, мне пришло в голову купить подержанную машину и самому ездить за рулем. Конечно, настоящий аристократ никогда сам не сядет за руль. Но теперь, когда у нас кроме титула и фамилии ничего не осталось, можно было расслабиться и не соответствовать навязанным обществом нормам и правилам. Вот такой я неправильный аристократ. Услышав, куда меня нужно отвезти, таксист сначала скривился, но потом согласился. «Господин, не думаю, что это хорошая идея». Через несколько минут езды подал голос водитель. «А вы о чем?» «О цыганах. Не следует к ним ходить. От них одни беды». Покачал он головой и мельком посмотрел на меня через зеркало на лобовом стекле. «Люди разные, и не стоит всех стричь под одну гребенку», — сухо ответил я. «Ну, как знаете, вот моему соседу не повезло. Одна из тамошних гадалок ему жизнь испортила». «Да, и как же?» Мне стало любопытно. «Сказала, что жена у него лживая, и велела в понедельник отпроситься с работы до полудня и прийти домой. Он так и сделал. А там жена с любовником развлекается. Развелся, теперь один живет». «Так гадалка-то, получается, правду сказала?» «А кому нужна такая правда, если жизнь в тартарары полетела?» — возмутился таксист. Я не стал спорить или переубеждать. Кому-то действительно лучше жить с пеленой на глазах, чтобы потом не страдать. Однако я был не из таких. Я жаждал знать правду и терпеть не мог лжи. Через час таксист остановился у обочины. Справа виднелись заброшенные разрушенные строения, а прямо передо мной был пустырь, на котором и расположился цыганский табор. Таксист предложил меня подождать, но я отказался, так как не знал, сколько времени здесь пробуду, а платить ему за ожидание совсем не хотелось. Расплатившись, я вышел из машины и направился к табору. Под ногами хлюпала грязь, поэтому я в очередной раз пожалел, что у меня нет пространственного кармана, в котором мог бы хранить вещи на все случаи жизни. Табор отличался от тех, про которые я читал в книгах. Не было ни лошадей, ни повозок, неподалеку стояли 2 грузовика, и к каждому были зацеплены по 3 вагона на колесах. Для приема посетителей были разложены 3 синих шатра, украшенных желтыми звездами. Первыми мне навстречу бросились дети. Они подбежали и, с интересом разглядывая, пошли рядом. Они не попрошайничали и ничего не пытались продать, что уже радовало. Я хотел спросить у них, как мне найти ту самую цыганку, но только сейчас понял, что не знаю, как ее зовут. Тогда я решил просто описать ее. «Ребята, Мне нужна девушка с длинными черными волосами и в цветастом платье. Где мне ее найти? — Ты пришел к Лейле? — спросил смуглый мальчик с небесно-голубыми глазами. — Нет, он пришел к Мирелле. — возмущенно топнула ножкой девочка лет семи. — Кому сдалась твоя Мирелла? Он пришел к моей сестре Лали. Толкнул ее пухлый мальчик лет десяти. Я видел, что без драки не обойдется, и уже решил вмешаться, но тут полог ближайшего шатра откинулся, и показалась моя цыганка. Она совсем не удивилась моему приходу, а будто ждала. — Проходи! — махнула она рукой и скрылась в шатре. Я двинулся к шатру и услышал сзади торжествующий крик. — Я же говорила, что он пришел к Мирелле. Запомни, жердяй, к твоей Лале никогда не придет такой красавчик. Я улыбнулся и зашел в шатер. В полутьме я сначала ничего не видел, зато сразу же почувствовал запах жженной травы. Через пару секунд зрение восстановилось, и я увидел, что в шатре задымлено. Поэтому невозможно было все внимательно рассмотреть. Только неясные очертания. «Проходи, садись!» Я прошел несколько шагов и увидел круглый стол, за которым сидела цыганка и неспешно перетасовывала колоду карт. Напротив нее стоял хлипкий на вид раскладной стул. Я осторожно опустился на него и спросил. «О чем ты мне хотел рассказать? Только предупреждаю сразу, денег у меня нет». «Мне не нужны твои деньги». Я в долгу перед тобой. Во-первых, хочу сказать, что на самом деле ты не Костя Родионов.